Глава 45. Галина. Мнение босса я не поддержала, но кто бы меня послушал. Как я ни брыкалась, Назар бережно, но настойчиво выволок меня из зала и, утащив в приемную, начал куда-то собираться. «Мне же интересно, чем дело кончится?» Надувшись, законючила я, но Назар достал из шкафа мой пуховик и, подойдя ближе, покачал головой. «Без нас разберутся». Помогая мне одеться, отозвался он и, вздохнув, тихо рассмеялся. «Все, что там сейчас происходит, не стоит твоих нервов. Если вкратце, Машке пипец. Забудь». «Но я заслужила увидеть разоблачение этой выдры!» Топнув ногой, возмутилась я, но своей цели не достигла. Продолжая упаковывать меня потеплее, Назар снова покачал головой, а до меня запоздало дошло, что мы куда-то собираемся. Рабочий день только начался, но, похоже, у моего любимого босса появились более важные планы. «Постой-ка, а мы куда?» Прищурившись, уточнила я, но Назар чмокнул меня в нос и, взяв за руку, повел к двери. «По делам», — уклончиво ответил он и, подводя к лифту, задумчиво пробормотал. «Давно пора». «А как же работа?» — настороженно напомнила я, но при посторонних предпочла не развивать эту тему. Лишь оказавшись в холле бизнес-центра, дернула Назара за локоть и, вздохнув, намекнула. «Ты же теперь босс, но почему-то сбегаешь с работы». «Сегодня дядька порулит напоследок», — произнес Назар и, пожав руку встречному мужчине, сделал еще пару шагов и нехотя поделился. «Пусть оторвется. Машке его заказали. Понимаешь?» «Не очень», — нахмурившись, буркнула я и, подумав, охнула. «Подожди-ка. Выходит, эта Виктория Ракитина не перекупила Машку, а подослала ее намеренно?» «Да, и наша компания не первая», — кивнул Назар и, ухмыльнувшись, едва слышно дополнил. «А мой дядька — не единственный олень, польстившийся на ее прелести и безотказность. Но он хотя бы вовремя заметил неладное. Другим жертвам повезло гораздо меньше». «Надо же, какая ушлая!» Протянула я и, представив масштабы вредительства, нервно хохотнула. А ведь строила из себя беспросветную дуру. «Нет, Галя, она вовсе не дура. Знаешь, почему Ракитина появилась так внезапно?» «Кажется, догадываюсь», — кивнула я и, поежившись от ветра, предположила. Машка донесла ей, что компания временно осталась без опытного управленца. Вот Ракитина и примчалась. «В точку». Подтвердил Назар и, подойдя к своей машине, открыл дверь и помог мне сесть. «Ты так и не сказал». Дождавшись, когда он займет свое место, я тут же вернулась к главной теме. «Почему мы слиняли с работы и куда едем?» «К маме», — заведя мотор, спокойно произнес он, а я опешила. «Как к маме? Зачем к маме? Может, не сегодня, а?» Заметно заикаясь, промямлила я и, решив, что мне предстоит знакомство с родителями Назара, машинально, но безуспешно подергала ручку двери, намереваясь сбежать. «Галя, ну ты чего?» Выруливая со стоянки, рассмеялся Назар и, поймав мою руку, сжал пальцы и успокоил. «Мы едем к твоей маме. Пора бы мне с ней познакомиться». «Ах, к моей!» С облегчением выдохнула я, но, вспомнив, что мама как бы еще не в курсе моего интересного положения, ойкнула. «А может, не надо? Я не предупреждала ее, и она не готова к гостям, и мы могли бы...» «Успокойся, тебе нельзя нервничать», — заворчал Назар и, глянув на меня, подмигнул. «Заедем ненадолго. Я купил тортик и цветы». «Надо бы ей позвонить», — засуетилась я, но мою руку бесцеремонно изъяли и закинули на заднее сиденье к... тортику и огромному букету. «Не надо звонить, все будет хорошо, я обещаю». Произнеся все это, Назар сосредоточился на дороге, а я продолжила паниковать и ерзать. Вот мне бы его уверенность. Даже не дрогнул, заранее подготовился, а я... Я представляла реакцию мамы на долгожданный комплект в виде внука и зятя и слегка переживала. «Да что там?» Пока ехали, я успела перебрать несколько вариантов причин срыва знакомства с мамой, но, как назло, в голову ничего не приходило. Не врать же, что мне резко поплохело. Зная Назара, Даже не сомневалась, что он не просто поверит, но и тут же потащит меня в больницу. А оно мне надо? К концу пути я почти смирилась и мысленно перебирала максимально безобидные фразы, но телефон Назара настойчиво запиликал. Ответив на звонок, он молча выслушал собеседника и, нахмурившись, выругался. «Да, не очень. Без меня никак?» «Понял. Еду». Проворчал Назар и, припарковав машину у нужного дома, протяжно вздохнул и повернулся ко мне. «Галя, прости, но мне нужно вернуться. Дядька меня ждет, и дело неотложное». «Я с тобой», — не раздумывая выпалила я, но Назар свел брови на переносице. «Не спорь, Галя, марш к маме», — указав на подъезд, скомандовал он и, немного смягчившись, пообещал. «Освобожусь и сразу же приеду. Иди, так мне будет спокойнее». Насупившись, я достала свою сумку, вылезла из машины, демонстративно хлопнула дверью и, сделав пару шагов к дому, обернулась, надеясь, что Назар передумает. Но он лишь рассмеялся и, покачав головой, указал растопыренными пальцами на свои глаза, а потом на меня. Жест с посылом «я слежу за тобой» дополнительных разъяснений не требовал, и мне пришлось покорно отправиться туда, куда меня только что заботливо послали — к маме. «Ой, галчонок!» Открыв дверь, охнула мама и, втянув меня в квартиру, добавила. «Я думала, что ты на работе и ждала тебя только к вечеру. Неужели все же уволилась?» Не дожидаясь ответа, мама крепко обняла меня и, расцеловав в обе щеки, улыбнулась. «С днем рождения, родная!» «Что, сегодня?» Снимая пуховик, растерянно переспросила я и, вспомнив, что на работе меня так никто и не поздравил, чертыхнулась. «Проходи, сейчас соберу на стол». Игнорируя мое ворчание, мама засуетилась, а я разулась и прошла на кухню. Пока мама суетилась, накрывая на стол, мои гормоны делали свое грязное дело, приближая меня к состоянию кипения. Конечно, Назар мог и не знать о моем дне рождения, но мне стало обидно, и факт, что я сама забыла о важной дате, ничуть не успокаивал. А я тортик собралась испечь. Усаживаясь напротив меня, поделилась мама, а я отмахнулась. «Да ну его, мам, я и так немного поправилась». Вспомнив, что торт уже куплен, проворчала я, а мама изучила меня дотошным взглядом и улыбнулась. «Вижу, моя хорошая, а еще ты очень похорошела», — заворковала мама и, склонив голову на бок, спросила. «Как самочувствие? По утрам не тошнит?» Момент выложить первую радостную новость, а вторую отложить на потом, был просто идеален, но ответить я не успела. Дверной звонок сообщил о нежданном госте, а мама нахмурилась. «Боже, кто там опять?» Поднявшись, заворчала она и, направившись в прихожую, добавила. «Опять соседка, что ли, приперлась? Неугомонная особа». Ее ворчание сменилось скрипом двери, потом повисла гнетущая тишина, а потом... «Галя, звони в психушку, у них, кажется, пациент сбежал». Раздалось от двери, а я подорвалась проверять, кого там принесло. На пороге стоял улыбающийся Назар. В одной руке огромный букет, в другой — коробка с тортом, а на груди висела широкая лента, похожая на те, что носят выпускники школы или университета. Только у них обычно написано «выпускник» или «медалист», а у Назара... «Самый лучший зять?» — прочитала я и, запрокинув голову, расхохоталась в голос. «Чё? Кто?» Растерянно выдавила мама и, прищурившись, прочитала надпись и ахнула. «Галя, ты его знаешь?» «Мам, это...» От смеха я не могла нормально говорить, но странный гость сделал это за меня. Пользуясь нашим ступором, Назар шагнул в прихожую, закрыл дверь и, всучив маме букет и торт, повернулся ко мне. Широко улыбаясь, встал на одно колено и, достав из кармана маленькую бархатную коробочку, открыл ее и торжественно произнес: «Галина, Галя, галчонок, матрешка моя, выходи за меня замуж». Мама тихо заплакала, а я протянула правую руку и, кивнув, расплылась в широкой улыбке. «Уверен? А как же не ликвид? Надеюсь, ты помнишь, что у меня в голове армия тараканов, а судьба с пробегом?» «Глупенькая». — рассмеялся Назар и, надев кольцо на мой безымянный палец, встал, притянул меня к себе и, обняв, прошептал. «Черт с ним, с пробегом. Отныне он у нас общий». «И правда, лучший», — всхлипнув, заметила мама и, разглядывая торт через прозрачную крышку, поинтересовалась. «А почему на торте вместо розочек две детские ножки?» Мы с Назаром переглянулись, он усмехнулся, а я покраснела и, пожав плечами, пояснила. «Так вышло, мам, что скоро ты станешь не только тещей самого лучшего зятя, но и бабушкой». «Вот и славно, вот и молодцы!» Расплывшись в победоносной улыбке, подытожила мама и, подмигнув, предложила. «Идемте пить чай, детки мои».